Глава 15. Погоня. Конечно, невозможно было двигаться полным ходом, пока мы не выбрались из Вены. Приходилось переводить слишком много стрелок, да и само полотно, тянувшееся по окраинам города к северо-востоку, было непригодно для скоростной езды. Первые полчаса просто сводили нас с ума. И доктор Фрейд, и я вынуждены были то и дело соскакивать на землю и бежать вперед, чтобы под руководством машиниста переводить бесконечное количество стрелок. Холмс же, не выпуская из рук моего револьвера, следил за тем, чтобы ни машинист, ни начальник вокзала не помешали нашему предприятию. Быстро темнело, что намного усложняло задачу. Стрелки были плохо видны, и, что еще хуже, соображения безопасности требовали возвращать их в первоначальное положение после прохода поезда, чтобы, упаси бог, по пути нашего следования не случилось крушение. Как заметил Холмс, если бы наши усилия спасти одну женщину вызвали гибель сотен людей, худшей насмешки судьбы и не придумать. Вдобавок, стрелки поддавались трудом, иногда нужны были усилия по меньшей мере двоих. Я был благодарен Фрейду, что он согласился поехать с нами. Без него положение было бы просто аховое. Мы миновали Гермальзар-парк, когда уже совсем стемнело, так что я ничего не смог разглядеть. Поезд двигался к югу и вышел на путь, который тянулся на запад от того самого вокзала, куда мы с Холмсом прибыли, кажется, целую вечность тому назад. Итак, мы с Фрейдом переводили стрелку за стрелкой туда и обратно. С нас градом катил пот, когда мы справились с последней, и наш поезд, набирая скорость, устремился в ночь. К тому времени Холмс уже обрисовал положение вещей машинисту и начальнику вокзала, и их отношение круто изменилось. Теперь уже они действовали не под дулом револьвера, хотя Холмс для верности оставил его у себя в кармане на тот случай, если они снова передумают. Наоборот, оба предложили помогать нам всем, чем смогут. Мы продолжали мчаться вперед. В ночном воздухе повеяло прохладой, но мы этого не чувствовали, надо было работать. Те, кто никогда не шуровал уголь, не представляет себе как следует, что это за утомительное занятие. Но раз уж мы собрались догнать барона, надо было забить топку паровоза до отказа, что мы и сделали на совесть. Во тьме мимо нас проносились поля и городки, а Фрейд и я кидали и кидали уголь с таким рвением, будто от этого зависела наша жизнь. Первым выдохся я. От того, что мы с Фрейдом то и дело слезали с паровоза и залезали обратно, переводя стрелки, моя раненая нога ныла все сильнее. Сгоряча я почти не замечал этого, но теперь ее все чаще дергало от боли. Пуля, выпущенная из афганского ружья, в битве при Майванде всерьез напомнила о себе. Я продолжал кидать уголь до самого Нойлингенбаха, где пришлось сдать вахту Холмсу. Он протянул мне оружие, и я рухнул на пол кабины, привалившись к железной стенке, и стал поглаживать раненую ногу. Револьвер, однако, держал под рукой. На ночном ветру меня стало знобить, но я стиснул зубы, стараясь не показывать виду. Моим друзьям и без того работы хватало. И все же Холмс заметил мое состояние, когда, кинув очередную порцию, отвернулся от топки. Ни слова не говоря, он отставил лопату, стянул с себя плащ и набросил на меня. Не было времени для слов, я лишь благодарно прикрыл глаза, а Холмс кивнул, ободряюще потрепал меня по плечу и снова принялся за работу. Эту картину я не скоро забуду. Величайший в мире сыщик и отец-основатель новой области медицины, именуемой теперь психоанализом, оба без сюртуков, стояли бок о бок и швыряли уголь в топку так, будто были для этого рождены. Фрейд слабел на глазах, он ведь уже поработал наравне со мной, и хотя ему не мешали, как мне, старые раны, сказывалась непривычка к таким перегрузкам. Заметив это, Холмс велел ему остановиться, а затем попросил начальника вокзала занять место доктора. Тот ответил, что будет только рад оказаться полезным, и хотел тут же взяться за лопату. Если бы между паровозом и тендером было побольше места, он, конечно, помог бы нам и раньше, но там могли находиться одновременно лишь два кочегара. Фрейд не хотел отдавать лопату, уверяя нас, что прекрасно себя чувствует, но Холмс настоял на своем, сказав, что если доктор не отдохнет сейчас, то потом не сможет никого подменить. Пока они пререкались, мы проехали Богеймкерхен, и я едва успел заметить его, когда он промелькнул мимо. В конце концов, Фрейд сдался и передал лопату начальнику вокзала, и тот с рвением принялся за работу. Вздохнув, Фрейд надел куртку и присел напротив меня. «Сигару!» – прокричал он и протянул мне одну, которую я с благодарностью принял. Доктор, не переставая, курил отличные сигары, совсем так, как Холмс свои трубки. Хотя, как я заметил, мой друг был не столь придирчив в выборе табака, что приводило к менее ароматным результатам. Мы с Фрейдом молча курили. Холмс и начальник вокзала без устали кидали уголь в топку, а машинист следил за манометрами, клапанами и дорогой. Беспокойство, написанное у него на лице, красноречиво свидетельствовало о том, что он не одобряет того, как обращаются с его локомотивом. Взглянув на манометры, он обернулся и крикнул кочегарам по-английски, зная, что Холмс не говорит по-немецки, чтобы те так не усердствовали. «Эй, полегче, ребята, а не то взорвемся!» – предостерег он, пытаясь перекричать грохот. «Как же!» – огрызнулся начальник вокзала. «Не слушайте его, герр Холмс. Я водил паровозы, когда этот малый еще бегал в коротких штанишках. Черта с два он взорвется!» – ворчал начальник вокзала, отправляя лопату за лопатой в чрево машины. Как выяснилось, по-английски он говорил прекрасно. «Этот паровоз построен на заводах фон Лайнсдорфа. А кто-нибудь может мне сказать, что хоть один паровоз фон Лайнсдорфа когда-нибудь взорвался? Ха-ха! Не беспокойтесь, герр Холмс. Ох уж это мне, молодежь! Ни храбрости, ни выдержки, ни почтения к старшим!» — заключил он, махнув рукой в сторону оробевшего машиниста. «Погодите-ка!» — перебил его Холмс. «Так вы говорите, этот паровоз построен компанией барона фон Лайнсдорфа?» «Да, сэр, а кем же еще?» Начальник вокзала швырнул еще лопату в белое пламя топки, бушевавшее за заслонкой, и хоть как-то обогревавшая кабину. Потом запачканным сажей платком потер закопченную табличку у меня над головой. «Видите?» — крикнул он. Холмс взглянул с любопытством и, улыбаясь, отступил назад. «Что такое, герр Холмс? Насмешки судьбы, дружище! И какая! Ну что ж, за работу!» Мы мчались в ночи вперед и вперед. Начальник вокзала сказал нам, что поезд барона состоит не из одного, как наш, а из трех вагонов, а его паровоз заказанный всего лишь за несколько часов до отправления, меньше и не такой мощный. Это известие сильно взбодрило нас. Мы промчались через довольно крупный город Санкт-Пельтен, где нам пришлось перевести всего одну стрелку, а затем и через Мелк со скоростью совершенно немыслимой. «Теперь надо решить вот что!» — донесся до нас сквозь рев локомотива голос начальника вокзала, когда Мелк остался позади. «Как поедем, через Линц или другой дорогой?» «Есть разница!» — крикнул Холмс начальнику вокзала, приложившему ладонь к уху, чтобы лучше слышать. «Через Линц дорога на Зальцбург короче», — сообщил этот бесценный человек, сложив ладони рупором у рта. «Но в самом Линце мы потеряем время. Слишком много стрелок. В объезд на юг через Амштеттен и Штайр будет гораздо легче, стрелок меньше и не столько путейцев, которые могут застукать нас на месте преступления. Надо решать до того, как мы будем в Похлорне. Да, вот еще что! Полотно на юге хуже!» — добавил он напоследок. «Но ехать-то можно?» Начальник вокзала повернулся к машинисту. Тот пожал плечами и кивнул. Холмс взглянул на Фрейда, а потом на меня. На лице его был написан вопрос. «Откуда известно, что барон едет через Зальцбург?» — спросил Фрейд. «Быть может, он направляется в Браунау?» «Ну нет, за это я могу поручиться», — ответил начальник вокзала. «Когда кто-нибудь заказывает экстренный поезд, дорогу выбирают заранее и посылают уведомления по телеграфу, чтобы повсюду переключить стрелки. Я сам освобождал путь для поезда барона и знаю, какой дорогой он едет». «Вот счастливое совпадение», — вставил Холмс. «Что же вы посоветуете?» Начальник вокзала задумчиво покручивал ус, который тут же стал черен от угольной пыли. «Свернуть на юг?» «Отлично!» Так мы и поступили. У городишки под названием Похлорн мы притормозили, и Холмс сам соскочил на землю, чтобы перевести стрелки. Фрейд и я, немного отдохнув, были готовы снова приняться за работу, что и сделали без промедления. Поезд наш понесся к Амштеттену. Тут я заметил, что запасы угля тают, и сказал об этом Холмсу, когда тот вернулся в кабину с полной лопатой, оставив Фрейда на тренде подгребать остатки топлива. Холмс кивнул, но ничего не сказал. В эту минуту он был занят тем, что пытался раскурить трубку, прикрывая спичку от ветра. «И сколько у нас осталось?» — спросил он у начальника вокзала, когда, наконец, его усилия увенчались успехом. Тот отправился вместе со мной на тендер смотреть запасы, а затем взглянул на манометры, за которыми присматривал машинист. «Если удастся добраться до Штайра, считайте, нам повезло!» Холмс вновь кивнул, поднялся на ноги и, ухватившись за железные поручни тендера, перемахнул через них и спустился по наружной стене, направляясь к одному единственному вагону, который тянул за собой наш паровоз. Я перестал работать лопатой и невольно затаил дыхание, моля Бога, чтобы на всем ходу Холмс не сорвался вниз. Его плащ, который он опять надел, развивался на ветру, как парус. Встречный поток воздуха был так силен, что сдул сыщика дорожная кепь с ушами. На некоторое время он исчез из виду, а я продолжал вместе с Фрейдом кидать уголь, но долгое отсутствие моего друга не давало мне покоя. Я уже совсем было собрался поделиться своими опасениями с доктором, как тут Холмс залег на тендер сбоку, бросив перед собой целую груду занавесок и другого горючего материала, содранного внутри вагона. «Пускайте это в дело!» — скомандовал он. «Сейчас я принесу еще!» Затем он снова исчез. В определенном смысле рассказ о том, как мы разодрали на части и сожгли по кусочкам несчастный вагон, раму за рамой, дверь за дверью, может показаться даже занимательным. Однако делать такое отступление совершенно неуместно. Достаточно сказать, что мы работали по очереди, кроме машиниста, который отказался участвовать во всем этом деле и туманно намекнул, что мы уничтожаем собственность железной дороги. Начальник вокзала наградил его ругательством по-немецки, смысл которого я не смог уяснить, предполагая, что оно было как-то связано с матушкой машиниста и звучало так же выразительно, как и на любом другом языке. Я уже извлек из углубления над табличкой топорик и, как бы подавая пример остальным, отправился потрудиться над вагоном сам. Состав мчался вспарывая ночь, и в этой сумасшедшей гонке вагон мало-помалу с нашей помощью исчез. Скорость мы не теряли, только раз остановились для того, чтобы перевести стрелки, чтобы продолжить наш кружной путь, да еще ближе к 5 утра сделали по настоянию машиниста остановку в Эбензее, где запаслись водой. Это отняло у нас несколько минут, но довольно много тепла ушло впустую в предрассветное небо вместе с паром и снопами искр. После того, как дело было сделано, машинист повеселел, и мы снова набрали скорость, утешая себя тем, что, по словам начальника вокзала, барон, несомненно, встретился с большими препятствиями, пробираясь через огромный железнодорожный узел в Линце. Светало. Восток окрасился в оранжево-красные тона, когда мы перевели последние стрелки в Бад-Ишле. Местные железнодорожники сначала ошарашенно наблюдали за происходящим, а потом разразились воплями нам вслед. Но наш покалеченный состав уже грохотал через станцию. Высунувшись из кабины, я увидел, что они разбегаются в разные стороны, словно муравьи. А они сообщат обо всем по телеграфу на следующей станции, предостерег я. Начальник вокзала угрюмо кивнул и беспомощно развел руками. «И все же надо рискнуть, — решил Холмс. — У нас нет другого выхода. «Держи клапан открытым, машинист!» Мы рванулись вперед. За спиной у нас показалось солнце. В его восходящих лучах засверкали озера удивительной красоты. Хотя времени было не так много, чтобы насладиться их прелестью, я заметил, что пейзаж здесь по своему великолепию не уступает тем, что я уже имел возможность созерцать на пути в Вену. Правда, теперь, вместо того, чтобы сидеть у окна в уютном купе, восторгаться заснеженными вершинами и философствовать, я топориком разносил в щепки точь-в-точь такое же окно. А Холмс стоял на крыше, орудовал другими инструментами, позаимствованными в кабине паровоза. Он взламывал эту самую крышу и сбрасывал обломки в коридор вагона через дыру, специально пробитую для этой цели. Там их подбирал Фрейд и кидал в тендер, откуда их забирал начальник вокзала и швырял в полыхающий огонь. Показался Зальцбург. Я как раз шел в коридор со своей ношей обломков, когда крики машиниста и начальника вокзала привлекли наше внимание и заставили перебраться в переднюю часть вагона. О чудо! Впереди, менее чем в 3 милях от нас, насколько я мог судить, мы увидели поезд, паровоз-тендер и 3 вагона, движущиеся на юго-запад. «И вот они!» — удовлетворенно воскликнул Холмс. Глаза его сияли. «Бергер, вы гений!» Он восторженно похлопал изумленного начальника вокзала по плечу и замер, наблюдая за тем, как другой экстренный состав пересек наш путь всего в нескольких милях от нас и плавно перешел на ветку, ведущую к Зальцбургу. Если барон и его подручные и заметили наш поезд или заподозрили неладное, то никак не выдали этого. Через милю мы были вынуждены остановиться. Перевели последнюю стрелку и повисли на хвосте у поезда барона. Глава 16. Что было дальше? «Надо выжать из этой железки все, что можно», — приказал Холмс, сложив руки рупором, чтобы его было слышно. «И забудьте о стрелках. Их уже перевели перед поездом барона. Нам надо настичь его до того, как он выгрузится в Зальцбурге». Мы были измотаны, едва держались на ногах, но теперь как борзые при виде загнанной дичи, наверное, удесятерили свои силы и сделали то, о чем просил Холмс. Сбиваясь с ног, забивали топку обломками некогда роскошного вагона, и пламя разгорелось добела. Когда мы въехали в Зальцбург, железнодорожное полотно перед нами напоминало настоящий лабиринт, такой же запутанный, как кровеносная система человеческого тела. Если хоть одна из этих стрелок была уже переведена обратно, нам бы пришел конец. Место совершенно потерявшего самообладание машиниста занял видавший виды начальник вокзала, в то время как тот довольно робко стал помогать подбрасывать в топку, боясь даже смотреть вперед. Когда мы вплотную приблизились к поезду барона, Холмс выстрелил в воздух, чтобы привлечь к себе внимание. Однако в этом не было особой необходимости, так как нас уже заметили. Я разглядел две головы, высунувшиеся из окна кабины и повернутые в нашу сторону. Поезд барона стал прибавлять скорость. Город Зальцбург промелькнул с головокружительной быстротой. Тут-то я понял, как и бедняга-машинист, что лучше смотреть на дорогу. И все же невозможно было не видеть несущуюся на нас станцию и удивленных людей, когда мы мчались мимо. Поезд барона двигался со скоростью, значительно превышавшей ту, что допускали правила. Однако другой состав, несшийся вслед за первым, не только ошеломлял, но казался угрожающе опасным. Я смутно различал, как ревели разноголосые гудки. Один из них был наш, данный Бергером, и вопили вокруг люди. Едва мы проскочили вокзал, как поезд барона достиг реки Зальцах, пересек границу и оказался в Баварии. Не обращая ни на что внимания, мы продолжали собирать остатки вагона и делали это с нечеловеческой скоростью. «Они закрыли шлагбаумы!» — крикнул Фрейд, показывая в сторону границы. «Идем на таран!» — приказал Холмс. Затем последовал удар, и во все стороны полетели щепки. Оказавшись в Баварии, наш локомотив выжил все, на что был способен, и мы стали быстро нагонять беглецов. Теперь можно было немного передохнуть, но тут мы увидели, как кто-то грозит нам кулаком, а затем услышали выстрелы. «Ложись!» – скомандовал Холмс, и мы распластались на полу кабины. Все за исключением машиниста. Именно в этот момент он решил встать и посмотреть, что же происходит, и получил пулю в плечо. Закрутившись волчком, словно кукла на веревочках, он повалился на пол и прислонился к стене тендера. Холмс махнул мне рукой, призывая помочь раненому, а сам вместе с Фрейдом отправился за топливом. Ползком, подобравшись к машинисту, я убедился в том, что рана не опасна, хотя довольно болезненная. Остановив кровотечение, я перевязал рану тем, что оказалось под рукой в моем саквояже. Нельзя было и пробовать извлечь пулю. Наш локомотив трясло, как в лихорадке. Да и скальпели мои безнадежно затупились, когда мы вспарывали ими подушки. Фрейд и Холмс вернулись с последним грузом добытого топлива и отправили его в огонь, сообщив, что в вагоне не осталось ничего, что может гореть. Теперь или никогда. Если огонь начнет затухать, что, по-видимому, должно скоро случиться, игра будет проиграна. «Отцепите платформу», — посоветовал начальник вокзала. «Так мы выиграем в скорости». Холмс кивнул и, оставив его присматривать за раненым машинистом, взял меня с собой. Мы пробрались через пустой тендер и остановились над цепкой, связывавшей нас составом вагона. Под нами с головокружительной быстротой неслась земля. Холмс сел верхом на огромные железные крюки, а я лег на живот и крепко обхватил его за талию. Сначала он откинул тяжелые звенья аварийной сцепки, а затем принялся раскручивать болты, прикреплявшие вагон к тендеру. Из-за огромной скорости и оглушительного грохота это оказалось трудным делом. От напряжения грудь Холмса ходила ходуном. Со своего места я не мог видеть, что он делает. К тому же у меня начали болеть руки, ведь требовались огромные усилия, чтобы удержать Холмса в таком непрочном положении. Наконец сцепка разошлась, и паровоз рывком прибавил скорость. Не вцепись я в Холмса, он бы сорвался вниз и встретил мгновенную смерть. Но я держал его железной хваткой и медленно затащил на край тендера. На это, казалось, ушла целая вечность, и мне не хотелось бы когда-нибудь повторить подобный трюк. Почувствовав себя в безопасности, Холмс устало кивнул и стал сгибать и разгибать корпус, чтобы отдышаться. «Никогда и никому не позволяйте говорить, что вы были всего лишь моим летописцем, Ватсон!» — выдохнул он, когда к нему снова вернулся дар речи. «Никогда и никому, слышите?» Я улыбнулся и последовал за ним. Когда мы пробирались через тендер, то старались не высовываться, так как стрельба продолжалась, и рядом свистели пули. Хотя на таком расстоянии могла поразить лишь шальная, вроде той, что ранила машиниста. Мы благополучно достигли кабины и посмотрели вперед. Не было сомнений в том, что наш локомотив быстро нагоняет поезд барона. Я предложил отцепить также и тендер, раз уж там не осталось ничего, что могло бы гореть. Но Бергер предостерег от этого, сказав, что тендер служит балластом, и на такой скорости расстаться с ним опасно. Итак, мы сожгли все, что поддавалось огню, избавились и от остова вагона, в первую очередь от тяжеленных колес. Больше ничего нельзя было сделать. Если не нагоним теперь, все наши усилия пойдут прахом. Я пришел в ужас от одной лишь мысли о международном скандале, который вызовет наш прорыв через границу, не говоря уже о том, сколько железнодорожных правил мы нарушили, буквально перечеркнув каждый их параграф, чего стоило одно только уничтожение железнодорожной собственности. На моих глазах стрелка манометра, все время находившаяся на месте, всего в нескольких отделениях справа от красного поля, упала. И Холмс громко вздохнул, так громко, что это было слышно, несмотря на грохот клапанов и рев огня в топке. «Мы проиграли», — сказал он. Так оно и было бы, не соверши барон в своем желании поскорее удрать роковой ошибки. Только было, я собрался сказать Холмсу какие-то утешительные слова, как мое внимание привлек последний вагон впереди идущего поезда. Он приближался к нам с угрожающей быстротой. «Холмс!» — показал я на вагон. «Они отцепили его!» Бергер тоже увидел это, и чтобы избежать столкновения, рванул за рычаг тормозов так резко и быстро, как только смог. Паровоз пошел юзом, из-под колес посыпались искры. Секунд 20 мы пребывали в страшном напряжении, так как продолжали скользить вперед с прежней скоростью. Отцепленный вагон был все ближе и ближе. Казалось, удар неминуем. Фрейд крепко держал раненого машиниста, но в последнее мгновение мы поняли, столкновения не будет. Барон освободился от вагона на спуске, и поскольку до этого паровоз тащил его за собой с приличной скоростью, вагон, повинуясь непреложным законам инерции, теперь катил впереди нас. И хотя расстояние между нами было приличное, и двигался он достаточно медленно, все же мог бы отправить нас под откос, не затормози, Бергер, столь решительно. Оценив положение, Холмс сбросил плащ и двинулся вокруг кабины к носу паровоза. «Дай пар!» — крикнул он. «Попробуем сцепиться с ним!» Бергер какое-то время колебался, слишком рискованным был план, но все же открыл клапан. Поручни, тянувшиеся вдоль котла, нагорелись так, что к ним невозможно было притронуться, и Холмсу пришлось снять сюртук, чтобы браться за поручни, пробираясь по пышущему жаром локомотиву. Фрейдбергер, машинист, он даже поднялся на ноги, и я, затаив дыхание, наблюдали за Холмсом, который дюйм за дюймом продвигался к носу паровоза, в то время как вагон, отцепленный от поезда барона, стал снова неумолимо приближаться. Но Бергер был мастером своего дела. Он подтолкнул вагон так мягко, как только было возможно, принимая во внимание скорость, на которой выполнялся маневр. Последовал короткий удар, однако ни паровоз, ни вагон не сошли с рельсов, а поскольку спуск кончился и начался подъем, вагон точно приклеился. С паровоза Холмсу удалось перебраться в вагон. Оттуда он махнул нам рукой, чтобы мы следовали за ним. Я уже было собирался идти, но Фрейд придержал меня. «Куда вы с вашей ногой?» — прокричал он мне на ухо, а затем, сняв с себя куртку и соблюдая те же предосторожности, двинулся к Холмсу. Вскоре он вернулся с грудой вагонных занавесок, которые мы тут же отправили в топку, и передал нам предложение Холмса отцепить тендер, что вполне теперь можно сделать. Бергер согласился, что это возможно, хотя и нежелательно, и мы принялись за работу. Вскоре наши усилия увенчались успехом. Вернулся Холмс с новой порцией топлива, и стрелка манометра поползла вверх. Получив дополнительное горючее и избавившись от тендера, мы опять стали нагонять барона. Холмс подошел к Бергеру, занятому управлением, и стал что-то говорить ему на ухо. Тот удивленно взглянул на него, пожал плечами, но затем одобряюще похлопал по спине. Холмс пробрался ко мне и попросил револьвер. «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовался я, протягивая оружие. «Все, что смогу», — ответил он теми же словами, которые в подобном случае произносил Фрейд. «Ватсон, старина, если нам не суждено больше свидеться, вы ведь помянете меня добрым словом, правда?» «Но Холмс», — он сжал мне руку, давая понять, что не стоит тратить слов попусту, а затем повернулся к доктору Фрейду. «Это необходимо?» — спросил тот. Как и я, он, похоже, не имел ни малейшего представления о намерениях сыщика, но его слова произвели угнетающее впечатление. «Боюсь, что да», — отвечал Холмс. «Во всяком случае, мне больше ничего не приходит в голову. Счастливо оставаться, Зигмунд Фрейд, и благослови вас Бог за то, что вы уже сделали для рода человеческого и сделаете в будущем, а также за то, что спасли мою никчемную жизнь, если не больше». «Я спас ее не для того, чтобы потом помочь вам расстаться с нею», — возразил Фрейд. и мне показалось, что глаза его увлажнились, хотя, быть может, это произошло от жара сажи и ветра. Но Холмс уже не слышал его, ибо снова двигался по направлению к вагону, который мы толкали перед собой. Поезд барона был все ближе и ближе. Все были так поглощены его приближением, что лишь в последний миг увидели другой состав, несущийся нам навстречу по параллельному пути. Однако Холмс, который в это время изо всех сил старался не потерять опору под ногами, не видел его, как и не слышал наших отчаянных криков, чтобы он подтянулся и прижался к паровозу, пока мы не разменемся. Грохот встречного состава так напугал его, что он отпустил одну руку, и его почти всосал чудовищной силы воздушный поток. Но сыщик сумел все же удержаться и кивнул нам, подав знак, что с ним все в порядке. В следующее мгновение он исчез в пустом вагоне. Случившееся потом невозможно в точности передать. Хотя я по много раз видел все это во сне и даже сравнивал свои воспоминания с тем, что запомнилось Фрейду. События произошли столь стремительно и сумбурно, что смешались у нас в памяти. Мы мчались по извилистой дороге среди величественных гор. Действуя по собственному усмотрению, Бергер нагнал паровоз Борода и мягко прижал вагон, который мы толкали перед собой к последнему из оставшихся двух вагонов экстренного. Чтобы ехать с ним с той же скоростью, он в точности повторял действия машиниста поезда барона, то открывавшего, то закрывавшего клапан. Когда мы нырнули в туннель, в темноту, то даже сквозь грохот составов услышали выстрелы, отдававшиеся гулким эхом. Я не мог дальше пребывать в неизвестности, и, несмотря на растревоженную старую рану, решил последовать за моим другом. Фрейд понял, что на этот раз отговаривать меня бессмысленно. Вместе со мной он двинулся вперед, но тут раздался крик машиниста, который на что-то показывал нам. Кто-то карабкался на крышу ближнего вагона. Это был человек в черном, в ослепительно надраенных сапогах. В одной руке у него был револьвер, в другой — сабля. «Это барон!» — воскликнул Фрейд. «Где же мой револьвер? Хоть какое-нибудь оружие! Если он убил Холмса и теперь станет стрелять в нас, мы пропали! Без тендера позади мы не сможем укрыться от выстрелов с крыши!» В тот момент, как мне кажется, я просто не думал о том, что могу погибнуть. Мною владела другая мысль – успею ли я отомстить за Холмса? Но он был жив. Мы увидели, как на крыше того же вагона, только на противоположном ее конце, появилась еще одна фигура – Шерлока Холмса. Как и барон, он был вооружен револьвером и саблей. Лишь впоследствии я узнал, откуда взялось это оружие. В то время как составы наши, грохоча и раскачиваясь, неслись по живописным землям Баварии, противники повернулись лицом к лицу. Казалось, они замерли на самом же деле оба прилагали огромные усилия, чтобы удержаться на ходящей ходуном крыше. В какой-то момент Холмс оступился. Барон тут же выхватил оружие и выстрелил. Однако он не принял в расчет тряску, из-за которой Холмс оступился. Когда барон целился, вагон качнулся, и пуля пролетела мимо. Он попытался выстрелить еще раз, пока Холмс поднимался на ноги, но револьвер молчал. Либо кончились патроны, либо заклинило спусковой механизм. В ярости барон отшвырнул его. Тогда Холмс вскинул свое оружие и прицелился. Но выстрела тоже не последовало. «Стреляйте же, Холмс, стреляйте!» — закричали мы ему. Но даже если он и слышал нас, то не подал виду, не обратил внимания и на наши предупреждения, что сзади приближается новый туннель. Барон же прочно стоял на ногах, в то время как смерть в виде каменного свода стремительно надвигалась на Холмса. Спас его, по иронии судьбы, сам барон. Увидев туннель, он потерял самообладание и распластался на крыше вагона. Холмс, мгновенно оценив ситуацию, сделал то же самое. Падая, он выронил пистолет. Второй туннель тянулся целую вечность. Что они делают там наверху? Уж не пытается ли злодей воспользоваться темнотой, чтобы подползти к моему другу и заколоть его? От этой мысли можно было сойти с ума. Мы снова вырвались на свет и обнаружили, что соперники сближаются, отчаянно балансируя с саблями в руках, которые ярко сверкали на солнце. Они рубили и кололи, двигались взад и вперед, одновременно стараясь не потерять равновесие. Ни тот, ни другой не были новичками. Молодой барон прошел школу Гейдельберга, о чем свидетельствовал его ужасный шрам, а Холмс в совершенстве владел искусством ближнего боя и отменно фехтовал, выиграв не один приз. Никогда раньше мне не приходилось видеть, как он орудует саблей, или же присутствовать при поединке, происходящем на более неприспособленной и предательски тряской площадке. По правде говоря, саблей барон владел лучше Холмса и медленно, но верно теснил его к задней части вагона. Сатанинское лицо его кривилось от злорадства, предвкушая победу. Он чувствовал явное свое превосходство. «Держите ближе к вагону!» — крикнул я Бергеру, и тот открыл клапан как раз вовремя, ни секунды раньше, ни секунды позже. Мы уткнулись в поезд барона как раз тогда, когда Холмс отступил и прыгнул назад. Не держись мы вплотную, он упал бы в бездну. Барон кинулся за ним с ловкостью, достойной ягуара, прежде чем Бергер успел сбросить ход и подстать. Холмс вновь споткнулся, и его соперник бросился к нему, не теряя времени. Сыщик откатился в сторону, уходя от выпада, но сабля барона все же зацепила Холмса. По крайней мере, я видел, как у него из плеча брызнула кровь. В следующее мгновение все было кончено. Как это случилось, что вообще произошло, я так никогда и не смог себе уяснить. Да и Холмс говорил, что толком ничего не помнит. По-видимому, барон, пытаясь нанести второй удар, отвел руку назад, потерял равновесие и сам налетел на саблю Холмса, когда тот, пытаясь встать, круто повернулся, выставив вперед острие. Барон отпрянул с такой силой, что буквально вырвал эфес из руки моего друга. Негодяй с такой силой напоролся на саблю, что уже не смог вытащить ее из своего тела. Покачиваясь, он постоял на крыше с лицом окаменевшим от боли, а затем с душераздирающим воплем, мне он снится до сих пор, свалился с вагона. Холмс стоял на коленях еще какое-то время, зажимая рану и изо всех сил стараясь не скатиться следом. Затем он огляделся и посмотрел туда, где стояли мы. Фрейд и я выбрались из паровоза, вскарабкались наверх и, крепко ухватив Холмса, осторожно помогли ему спуститься по лесенке на противоположном конце крыши. Доктор тут же хотел осмотреть рану, но Холмс заупрямился, уверяя нас, что это всего лишь царапина, и повел нас по вагонам по-прежнему несущегося поезда барона. В одном мы увидели распростертое на полу тело верзилы дворецкого. Холмс еще раньше, когда забрался в вагон, уложил его на месте пулей в висок. В углу билась в истерике женщина. В ней мы узнали ту, что так правдоподобно изображала баронессу фон Лайнсдорф. Ее прекрасные черты лица были искажены гримасой ужаса. Она рыдала, раскачиваясь взад и вперед. Вагон был обставлен и украшен с той же роскошью, что и венский особняк. На стенах между окнами и драпировками висело отменное оружие. И, видимо, из этого арсенала Холмс и барон позаимствовали свои сабли. Мы остановились, смотря на все это в изумлении, но Холмс позвал нас за собой. «Скорее!» — умолял он слабеющим голосом. «Ну, скорее же!» Мы перешли в первый вагон, где помещался багаж. Сколько же его там было! И отчаянно спеша стали обыскивать под руководством Холмса бесчисленные чемоданы и сундуки. «Ищите отверстие для воздуха!» — тяжело дыша, прошептал он, опираясь на саблю и держась за решетку окна, чтобы не упасть. «Есть!» — воскликнул Фрейд, схватил саблю и просунул острие под запор огромного сундука. Поднатужившись, он сорвал запор. Вместе мы откинули петли и подняли крышку. Внутри живая и невредимая, все в том же состоянии, в каком мы оставили ее, широко открытыми, но ничего не видящими глазами сидела Нэнси Осборн Слейтер фон Лайнсдорф. Пошатываясь, Шерлок Холмс некоторое время смотрел на нее. «Плохо отбивает слева», — пробормотал он, помолчав. «Надо остановить поезда», — добавил Холмс, прежде чем упасть мне на руки. Он был без чувств.